Девочка с волнистыми темными волосами до спины, которую звали Харука, подбежала к Узумаки, а следом прибежала и ее сестра Харуми. В отличие от своей сестры, Харуми обладали волосами, что по цвету были похожи на волосы их матери. «Наруто-сан, вам не тяжело?» – спросила Харука. «Нет, не тяжело», – ответил Узумаки. «Харука, Харуми, я бы вам не советовал говорить с ним, он слишком высокомерный», – сказал Хитоши, тихонько оглянув своего сенсея, что шел рядом с Наоми. «Высокомерный, а он не похож на такого человека. У Наруто-сана прекрасные голубые глаза», – ответила Харуми, вместо своей сестры. «Хитоши-сан, и вы, Минами-сан, по вам видно, вы уже устали, а Наруто-сан не устал. Он еще и сильный», – ответила Харука. «Мне кажется, у вас мама загрузила туда кирпичи», – сказала Минами, подправляя лямки портфеля на своих плечах. «Согласен. И как она сама только их несет», – удивлялся Хитоши. «Наша мама очень сильная, красивая и добрая», – сказала Харука с улыбкой на лице. «Не смущайте меня, мои хорошие», – отреагировала Наоми с небольшим смущением на лице. Услышав слова от девочки о своей матери, Наруто тяжело призадумался. По детству он еще мог такое говорить Кушине, но его мать никогда так не реагировала. Узумаки впервые осознал, что чувствует боль из-за этого. Наруто хотел бы не ощущать этого, но парень понимал, что для любого ребенка мама – это самая лучшая защита, любовь и забота. Но без этих ощущений Наруто быстро стал холоден. «Наруто-сан, а почему Хитоши-сан и Минами-сан с вами не разговаривают и обижают? Вы их как-то обидели?» – спросила напрямую Харуми. «Я их не понимаю, поэтому не могу ответить», – ответил Наруто, не желая загружать двух красавиц, что были чистые и безобидны. «Понимаете, Харуми и Харука, этот парень он не совсем хорош, как вы о нем думаете. Истина о нем куда чернее. На самом деле он распространитель зла. Но вы не бойтесь, я рядом», — сказал Хитоши, на что девочки лишь удивленно посмотрели на Наруто. «Не похож он на злодея», — сказали едва ли не одновременно близняшки. Пока шел их разговор, Наруто замечал, что время движется уже к вечеру, а на пути еще даже не виднелась какая-нибудь деревня. Все же ночевать в лесу, учитывая, что они надеялись на небольшую передышку в деревне, было не самое хорошее. «Вы не устали?» – спросил Хайти. «Очень», – сказала Минами. «Конечно, я спросил у Харука и Харуми». «Ну что ж, осталось недолго», – сказал Хайти. «Как бы не так, Гикка Хайти», – прозвучал грубый мужской голос. Перед группой вышел молодой парень лет 20 с серыми зализанными назад волосами и красными глазами. Серая броня, что была куда более продвинутая, чем у джоунинов, листа и на два меча, что были за спиной парня, становилось понятно, что их ждет битва. «Такиши Миндзи, но ведь ты состоишь в группе», — сказал Хайти, и вокруг команды появилось еще 6 человек, Сенса Нохана, или же Пламя Войны. «Что вы здесь забыли? Шестерка обладала той же броней, что и Такиши, вот только их цвет брони был темный, что подразделял их на подчиненных и командира. Ничего не личного. Я, конечно, рад, что ты узнал нас, но у меня совсем нет времени болтать. Между проходами здесь отрядов шиноби интервал всего в 1 час, а может и то меньше в зависимости от дня. Поэтому, Такиши достал 2 своих клинка, у нашей группы заказ. Защищайте Наоми, Харука и Харуми», — крикнул Хайти. Хитоши и Минами в удивлении встали ступором, видя, как их сенсей сражается с вражеским шиноби. Наруто подхватил девочек и приблизился к Наоми. Оставив детей возле матери, Наруто скинул с себя сумку и посмотрел на группу, что постепенно двигалось к ним для рывка. Спереди звучали искры от соприкосновения металла об металл. Хайти приходилось лишь блокировать удары и стараться не отходить далеко, ведь джаунин отлично видел, как двое генины встали ступором. В один из моментов шиноби двинулись на генинов, из-за чего Хайти замахнулся ударом на Такиши и тут же ушел к своим, чтобы заблокировать удар врага. «Вы чего встали?» – спросил Хайти. «Мы». Прежде чем Хайти успел хоть что-то сделать, за спиной генинов появился его противник. Гикка попыталась прийти на помощь, но 4 противников уже наносили удары по нему. 2 катаны противника прошли сквозь грудь Хитоши. «Кха!» Хитоши отхаркнулся кровью и посмотрел на свою грудь, откуда торчали лезвия. «А теперь ты», — сказал Такиши и посмотрел на девчонку. «Вот же», — выругался Наруто, блокируя удары и уходя назад от своих 2 соперников. К сожалению, перед ними были необычные разбойники, а шиноби, уровень которых точно был сильный генин, если даже не чунин. Наруто в очередной раз заблокировал удар и устремился на Такиши. Оказавшись за спиной парня, Наруто попытался нанести удар, но Такиши перехватил его удар и пинком отправил в полет. Чунины не стали медлить и стали складывать печати. Стихия огня, огненный шар, стихия ветра, великий порыв. Хайти заблокировал удар двух чунинов и сделал печать. За спинами четверки тут же появились клоны, что пронзили двоих катанами. В следующий момент Хайти пришлось заблокировать удар Такиши, но спереди слаженно атаковали чунины, что без каких-либо проблем откинули Хайти в сторону. Противник был не только силен, но и очень слажен в своих атаках. Прозвучал крик боли, и Хайти увидел Наруто, что отлетел от техники, и его тело горело огнем. «Тебе конец, Хайти Гикка, твои генины так слабы, что даже не попытались хоть что-то сделать, займитесь девчонкой», — сказал Такиши и вновь побежал на Хайти. «Минами-сан», — крик близняшек пробудил из состояния шока Минами. Девушка не понимала, что происходит, когда заметила кровь союзника на своих ногах. Посмотрев на тело Хитоши, Минами пустила слезы, даже не замечая двух чунинов, что были рядом с ней. «Умри, девчонка!» Мужчины вонзили кунаи в живот девушки и поспешили на помощь своему товарищу. Хайти не мог не заметить смерть еще одного своего ученика, но сейчас его поджимали со всех сторон. Стихия земли, грязевая волна. Хайти ощутил, как земля под его ногами ходит ходунами, но ему приходилось в этом состоянии отбиваться от пятерки, что продолжало нагнетать. Скрытый меч, лунный свет. Каждое движение Хайти казалось каким-то мерцанием, из-за чего один из помощников Такиши попался на этом, и его тело было изрублено на две части. Бам! Хайти отлетел от взрыва назад, противник не жалел своих, вовсю используя взрывные теги. Гикка вновь сделал печать, и возле него появилось трое клонов, каждый из которых тут же скрылся при помощи техники. Группа шиноби встала в круг, желая защититься от своих скрытых врагов. Хайти и его клоны окружили врага и понесли на него, желая закончить этот бой. Ударная разрезающая волна чакры. В один момент все помощники Такиши легли на землю, и в этот момент техника мечника пронзила все вокруг, уничтожая клонов и задевая и самого Хайти. Стихия ветра, великий порыв. Стихия огня, огненный шар. Из последних сил Хайти заменился на небольшой пенек. Джаунин тяжело задышал, ведь уже дважды применил клонирование, а во второй раз превысил свой лимит. Чакры оставалось совсем немного, из-за чего Хайти покрепче схватился за свой меч. Джаунин применил технику сокрытия и слился с местной. Применив технику, Хайти почувствовал, что у него осталось чакры лишь на последнюю технику. Скрытый меч, лунный свет. Хайти пронзил еще одного соперника и стал сближаться с Такиши. Гикка замахивается на горизонтальный боковой удар, но Такиши пробивает его грудную клетку одной из своих катан, пока его вторая катана блокировала удар. Как только Хайти вновь стал виден, Такиши подошел ближе и вонзил меч в грудь до своей рукоятки. «Я раскрою тебе секрет, я сенсор. Разве ты не заметил, как я разрубил твоих клонов вначале?» – прошептал Такиши. «Такиши сама, что мне сделать с теми тремя?» – спросил высокий мужчина с шрамом на лице. «Что хочешь?» – ответил Такиши. «Что тут вообще происходит?» – спросил Хайти. «Ничего, просто заказ на команду номер 15», – ответил Такиши, вынув свой меч, нанес удар с ноги в грудь Хайти. Девочки рыдали в объятиях матери, пока Наоми пыталась успокоить их. Мужчины тихонько подходили к троице, пуская свои слюни от своих мыслей. «Я ведь умер», — подумал про себя Наруто. «Почему я до сих пор жив после такой мощной комбинации? Это чувство. Как же я ненавижу все это». Черноволосый встал на ноги и оторвал последние куски своей одежды на груди. Осмотрев себя, Наруто не нашел ни одного намека на ожоги или боль. Заметив смерть своих товарищей, Узумаки в удивлении и небывалом шоке рассматривал их тела. Если Минами и Хитоши Наруто не сильно жалел, то вот Хайти. «Наруто!» Крик девочек привел Наруто вновь к чувствам. Узумаки заметил, как мужчины разрывают одежду на женщине. Брюнет сорвался с места и оказался за спинами мужчин. Удар с ноги в голову первого, а потом последующий удар в живот второго. Мужчина согнулся от удара, из-за чего получил второй удар уже точно в челюсть. «Ты ведь должен был умереть в той технике. Как такое возможно?» — спросил Такиши, вновь оголяя свои клинки. «Так, парни, нужно еще раз прибить этого парня, потом займетесь своими желаниями». Мужчины вытерли кровь со своих лиц и, подхватившись за кунаи, первыми напали на Наруто. Узумаки выпрыгнул вперед, желая увести за собой нападавших. Видя, что произошло внутри, все больше кипело злости и ненависти. Такиши тут же встретил брюнета, из-за чего Наруто попал под клинки парня. Мечи оставили крестообразный шрам на теле Узумаки, но вместо того, чтобы сразу упасть, Наруто нанес удар в шпагате двум мужчинам, что попытались добить его. «Стал еще быстрее?» – спросил про себя Такеши. «Откуда такая регенерация? Он ведь даже чакры не имеет, а регенерация закрыла его рану моментально. Прямо в бой установиться все сильнее. Непростой соперник. Посмотрим на твою выносливость». Такеши побежал на Наруто, понимая, что его товарищи заходят за спину брюнета. Узумаки делал небольшие шаги назад, желая уйти от ударов одновременно. Мечник направил свои мечи вперед и сделал рывок вперед, мужчины же заходили сзади. И в момент, когда клинки должны были пробить Наруто, парень спокойно ушел вниз. Мечник пробил собственных союзников, вот только дать осознать это Наруто не дал. Выхватив упавшие из рук шиноби, кунай, Наруто сделал двойной вертикальный удар. Такеши ушел назад, но кунай успели задеть его, из-за чего броне оказались две ровные линии разреза. «Посмотрим, как ты восстановишься, если разрезать тебя на кусочки». Казалось, Такеши совсем плевать на своих союзников. Парень стал вовсю пользоваться чакрой. Такеши начал делать быстрые выпады, заряжая ноги чакрой, и закружил возле Наруто. Клинки парня засветились чакрой, и Такеши пробил грудь черноволосого. «Посмотрим, как ты справишься с этим», — сказал Такеши, смотря в глаза брюнета. «Спасибо за скорость», — ответил Наруто. Этот кровавый оскал на лице заставил Такеши сделать шаг назад, а руки затрястись от ужаса. В следующее мгновение Узумаки перехватил ногу соперника и нанес удар по самой слабой точке любого мужчины. Сильный удар вызывал внезапный хлопок, из-за чего на штанах Такеши стало появляться все больше крови. «Я даже не заметил этот удар, он специально подставился. Так еще и стал быстрее меня», — раздумывал Такеши, падая на колени. Узумаки схватился за рукоятки клинков и вытащил их из своей груди. Раны тут же закрылись, не позволяя ране даже кровоточить. Удары, порезы и ранения, оставленные клинками, тело очень быстро регенерировало, но вот техники, основанные на чакре, сильно потрепали его. Но даже на это организм ответил реакцией усиления. Движения Такеши безусловно были быстрые, даже быстрее, чем показывал Хайти на тренировках. Но Наруто никогда не прекращал адаптироваться даже к тем, кто двигается быстрее его в несколько раз. Узумаки скрестил руки и сжал рукоятки мечей. Пламя Войны – это самая крупная преступная группировка в стране огня, и десятая по силе в мире. «Тебе все равно конец», – сказал Такеши. «Я с радостью покромсаю их», – сказал Наруто прежде, чем развести руки. Мечи легко прошли сквозь шею соперника, отделяя голову от тела. Голова полетела на землю, а из шеи, точнее остатков, сочилась кровь. Наруто посмотрел на тело парня с шеи, которого выплескивалась кровь. Это зрелище порадовало внутреннего зверя внутри парня. Наконец, ощутив эту кровь, жидкость красного цвета своего обидчика, Наруто улыбнулся. В голове не было мысли о смерти человека из-за его рук. Тело пробивал мандраж радости. Радости за собственную месть. Еще никогда Наруто не ощущал такого. Чувство эйфории было пугающим, теплым, приятным и холодным одновременно. Узумаки понимал, что в бою вновь стал тем воплощением жестокости. Только в этот раз его никто не остановил. Все эти чувства были словно лучшие наркотики, которые захочешь принять еще раз. Темные тучи, что сгустились над дорогой, полили дождем. Дождь крыл всю дорогу, смывая с клинков Наруто кровь его врага. Узумаки так и стоял бы, но маленькие ручки схватили его сразу с двух сторон. «Наруто-сан, Минами-сан, она еще жива», — сказала Харуки. «Пойдемте», — потащила за собой Харуми. Черноволосый неохотно подошел к Наоми, которая держала на своих коленях девушку. «Наруто, ты победил их?» — спросила Минами, пока из ее глаз цвета листвы текли слезы боли. «Да», — ответил Узумаки. «Все же ты истинный шиноби. В бою ты доказал мне, что ты есть шиноби и без своего отца. Так жаль, что я поняла, это слишком поздно. Знаешь, я совершила немало глупостей, но все же хотя бы ты прости». Зеленые глаза потухли на последних словах. «Минами-сан, Минами-сан, что с вами? Мама, что с ней?» В слезах кричала Харуми. «Мама, что с ней?» — спросил вслед за сестрой Харуки. Наруто посмотрел на Хитоши, а потом на Минами. Скинув мечи в сторону, Узумаки подбежал к Хайти. Мужчина едва дышал и, когда услышал возле себя шаги, открыл свои глаза. «Хайти-сенсей», — сказал Наруто, понимая, что мужчина еще жив. «Ты впервые назвал меня сенсеем, кха». Хайти тяжело улыбнулся и немного приподнял свою руку. «Не говорите, берегите силы. Я могу отнести вас в деревню», — сказал Наруто и зажал руку мужчины, пока другой удерживал рану. не нужно, я и так погибну. Наруто, я знаю, я не смог стать тебе хорошим сенсеем и не уберег других, но напоследок хочу кое-что попросить», — медленно говорил Хайти, пытаясь подобрать нужные слова. «Хайти-сенси, не говорите глупостей, вы были хорошим сенсеем, просто я был дураком», — сказал Наруто. «Значит, ты согласен, закончи миссию и, пожалуйста, я молю тебя, защити Югао и не бросай ее, она строга внешне, но внутри лишь маленький котенок. Эта глупышка любит меня, как и я ее, но я никогда не признавался ей. Передай ей мою катану, передай ей и вникай сам, не сдавайтесь и идите вперед к своим целям, невзирая на боль и препятствия. Не печальтесь о моей смерти, будьте вместе и не бросайте друг друга. Думаю, ты обязательно ее полюбишь, и вы вдвоем будете счастливы. Я хочу этого для вас, чтобы вы любили друг друга и были вместе. Вы достойны счастья. Хочу, чтобы вы были счастливы», — сказал Хайти. «Сенси», — выкрикнул Узумаки, чувствуя, как рука мужчины становится слабее. «Простите меня. Пожалуйста, не сдавайтесь и боритесь за свое счастье и правду. Я рад, что ты был со мной в последний момент. Ты станешь великим, Нару. То». Мужчина закрыл глаза, из-за чего парень почувствовал, как по его щекам текут слезы. Эти слезы были столь редки, они появлялись столь редко, что брюнет забыл об этом. Узумаки понимал, что этот человек был другим, был тем, кто относился иначе. В этой жизни у Наруто было мало таких людей, но даже их он теряет. Примечание к части. Хочется отметить, что по сюжету Югао лишь на 5 лет старше Наруто. Хайти же сколько и было в каноне. Так как Югао не сильно влияла на сюжет в прошлом, изменение ее возраста нужно лишь ради любовной линии, которую я решил создать. Такишимин Дзи HTTPS Avatars MDS Яндекс Нета и 4F4 Пфе 6 374 875 342 Е 19 1 CF 8 А 32 896 А 4 Е 5 F 7 C 32 8 341 266 Магистхум Псен 13 Харука и Харуми HTTPS и пининг ЦОМ оригинал 40 70 80 4 4 0 5 414 9 D 95 E 6 B 201 209 F 4 F 8 B 0 JPG Наоми HTTPS Inc. 5 God Fanru оригинал 2560 X 1024 27 A Girls Front Line девушки Front Arc девушка цветы JPG Часть 7. Пока дождь постепенно усиливался, черноволосый все не мог прийти в себя. Кровь чужих людей на его руках совсем не пугала. Чего нельзя было сказать о крови Хайти на руках Узумаки. Мужчина погиб прямо перед ним, из-за чего Наруто начинал винить себя в этом. Брюнет так и стоял бы, пока маленькие ручки схватились за него. Промокшие от дождя и уже изрядно замершие дети заставили Наруто взять себя в руки. Подхватив катану Гекко Хайти, а потом и забрав мечи с ножнами у убийцы своего учителя и рюкзак, Наруто поднял девочек на руки. «Наоми-сан, сейчас немного пробежимся», — сказал Наруто, на что женщина лишь тихонько кивнула. Узумаки старался не быстро бежать, чтобы Наоми поспевала за ним. Наруто старался лучше осматриваться, чтобы найти место для укрытия. Сейчас подошло бы что угодно, пещера, заброшенный дом или маленькая деревня, где можно было остановиться. Такое место нашлось совсем скоро, охотничья хижина внутри леса подходила, как никогда хорошо. Наруто завернул в лес, а за ним побежала и женщина. Небольшой дом оказался едва ли не заброшенный, внутри было мало вещей. Небольшой камин без дров, две кровати и небольшие шкафчики. «Наруто-сан», — прошептала Наоми, пытаясь перевести дух. «Пока не время, вы можете замерзнуть», — ответил Наруто. Взяв одну из кроватей, Наруто перетащил ее ближе к камину. Узумаки разломал шкафы, ведь найти сухой хворост сейчас было бы тяжело. Конечно, Наруто нельзя было бы назвать опытным выживальщиком, скорее только любителем, что знал о некоторых вещах. Наоми разложила на кровати довольно большой футон, под которым она укрылась вместе с детьми. Из-под футона троица наблюдала, как парень, используя лишь наточенную ножку шкафчика, разжигает огонь. Им оставалось лишь удивлять, как парень еще сам не замерз, ведь сейчас на нем даже футболки не было, да и к тому же не устал после боя, чтобы сейчас заботиться о них. Наруто понадобилось немного времени, чтобы развести огонь, скорость и сила, с которой он разводил огонь, сыграли сейчас на руку. Хоть, конечно, домик был старенький, но радовал, что совсем не сгнивший и не имел больших трещин, из-за чего внутри было куда теплее, чем снаружи. «Футон, вы всегда берете с собой?» – спросил Наруто. «Надеяться на ночевку в деревне по пути хорошо, но еще лучше подстраховаться. Наруто-сан, вам не холодно? Простуда и температура – это вам не шутки», – ответила Наоми. «Мне нормально. Из 4 сумок я унес только одну. Есть еще сумки, что очень важны для вас?» – спросил Наруто. «Там ведь осталось 3 сумки. Они, конечно, все важны. Вы сможете сбегать за ними по дороге в столицу. Я помогу вам», — ответила Наоми. «Смогу я быстро, не беспокойтесь, Харука, Харуми, главное вы не бойтесь. Надеюсь, вы не заболеете», — сказал Наруто, проходя к двери. «Там в одном есть пледы, мы воспользуемся ими, и вы тоже сможете укрыться, Наруто-сан. Не хочу, чтобы вы заболели», — напоследок сказала Наоми, прижимая дочерей поближе. «Скажите честно, в этих сумках есть какой-то важный документ?» – спросил Наруто. «Торговый договор между крупными семьями. Я должна была скрытно перенести его, но об этом абсолютно никто не знал», – ответила Наоми, пораженная чуткостью парня. «Видимо, знали. Вот только почему, после убийства они решились напасть на вас с другими целями, а не взять документ. Вот это поражает, что ж это придется еще раз узнать. Как и подобает шиноби, что ставит миссию выше товарищей, свою деревню выше родных, Наруто закончил миссию. Вот только черноволосый не считал это правильным. Если по дороге в столицу страны огня больше осматривал, что происходит вокруг них и был постоянно напряжен этим, то на обратной дороге мысли крутились лишь о смерти товарищей. Если насчет Хитоши парень не сильно переживал, то вот Минами могло поменять свое мнение, если у него получилось бы действовать лучше. Наконец у него начало получаться менять мнение людей о нем, но цена была слишком большой. Хайти стоил отдельной мысли в голове Наруто. Мужчина погиб и оставил столько слов после себя. Он был лучше, чем его отец. Останься Хайти жив, то определенно сумел бы заменить Узумаки отца. Было стыдно возвращаться не в деревню, а к Югао, так как на обратном пути Наруто уже не встретил трупы. Узумаки уже понимал, что их подхватили пробегающие мимо шиноби деревни. Конечно же, был и другой шанс, но более низкий, чем первый. Узумаки спокойно прошел через главные ворота в деревню, где на него кинули взгляд непонимания. На парне сейчас был серый плащ, что служил вместо куртки и футболки. Добравшись до резиденции, Наруто сразу же направился в кабинет отца. Постучавшись, Узумаки прошел внутрь. Лицо Нами Кадзи не показывало эмоций, вот только это лицо он показывал Наруто слишком много, чтобы сейчас хоть немного сбить с толку. «Выслушаю твой отчет устно, потом возьмешь документ на первом этаже и напишешь», — сказал официально Минато, не желая делать поблажек. «Наоми-сан и Харука с Харуми со всеми вещами доставлены до столицы. Они в целости и сохранности. В первый день, по пути, вечером, команда подверглась нападению. Нападавших было 6 человек. Вследствие боя погибла большая часть команды, а кто вы и сами знаете, Хокаге-сама», — сказал Наруто. «Знаю, недавно доставили их тела. Мне будет нужен более подробный отчет с твоего лица. А пока можешь быть свободен. В 5 мы будем хоронить Хайти Гикка. Надеюсь, ты будешь там», — сказал Минато. «Надеюсь, этим отчетом ты подавишься», — прошептал Наруто, проходя к двери, но Нами Кадзи отлично услышал его. «Чего ты от меня ждал? Похвалы, поддержки или еще чего? Ты ведь шиноби, а этим все сказано», — сказал Минато, будучи немного пораженным от слов сына. «Плевал я на все ваши устои, шиноби», — Наруто развязал бандану листа со своей головы. «Однажды ты поплатишься за все, что сделал со мной». Узумаки выкинул повязку к ногам отца. «Не я виноват в твоем недуге», — уже оправдался Нами Кадзи. «Твое безразличие еще вернется», — ответил Наруто. Узумаки вышел с кабинета и отправился домой. Вернувшись домой, парень первым делом принял душ. Закинув оставшуюся одежду в мусорку, Наруто оделся в более подходящую одежду для похорон. Двигаясь на обратном пути даже ночью, Узумаки добрался до деревни ближе к обеду, из-за чего время уже подходило к похоронам. Черноволосый посмотрел на катану, что оставил Хайти, и стал вспоминать слова погибшего сенсея. Даже перед смертью Хайти думал о своих учениках и погибал с надеждой на их светлое будущее. Наруто вновь осознавал, насколько больно иметь очень близких людей. С каждой секундной Узумаки хотел разорвать любые связи с людьми, чтобы избежать очередной боли и потери. Вот только это ему сейчас не поможет уменьшить боль. В комнату внезапно влетела светловолосая и с шокированными глазами стала рассматривать брата. Нарука не удержалась и подошла к брату впритык. Девушка осматривала каждую частику своего брата, чтобы не упустить даже маленькую мелочь. «Братик, я как узнала, сразу домой вернулась. Как только Какаши-сенси рассказал о ситуации, мне стало страшно. Знаю своих двух товарищей, ты не очень уважал, но я знаю, как ты относился к Хайте Гикка. Прими мои соболезнования», — сказала Нарука и прижалась к брату. «Спасибо, он и сан, но со мной все в порядке. Только внутри есть болезненные ощущения», — сказал Наруто. «Это значит, ты чувствуешь боль из-за их потерь. Братик, я пойду с тобой, подожди меня», — попросила Нарука. «Что с Наруто?» В комнату вбежал Минма, но увидев брата и сестру, вернул свое спокойное лицо. «Ну, вижу, нормально. Миссию до конца закончил?» «Да», — ответил Узумаки. «Это единственное, что тебя волнует?» — спросила Нарука. «Ну, я же вижу, с ним все в порядке. Потом не выдержал бы твоих и материнских слез. Весь дом утопили бы в своих слезах. Ну, тогда я пошел, оставлю вас», — сказал Минма и поспешил выйти из комнаты. «Глупый младший брат, вечно ты заставляешь нас всех переживать», — говорил себе под нос Минма, проходя в свою комнату. «Я не хочу, чтобы ты умирал». Несмотря на великие стереотипы о долгом ожидании девушек, Нарука полностью уничтожала это. Девушка быстро собралась и вместе с братом вышла в путь. В дороге девушка уже слышала разговоры прохожих о ее младшем брате. Вот только почему все они считали, что их слова чистая правда? Почему считали ее брата слабым и тем, кто подставил всю группу? Хотела бы Нарука лучше понять ситуацию, что произошла на миссии, но нагнетать брата совсем девушке не хотелось. На кладбище собрались Бжоунины, Чунины и знакомые Хайте. На другом конце кладбища хоронили уже Минами и Хитоши. Со всех сторон на Узумаки смотрели задумчивыми и злобными взглядами. В глазах людей не было жалости, была только злоба. Их злобу Нарука почувствовала бы, даже не видя их глаз. «Югао». Наруто хотел протянуть руку к плечу девушки, но ее убитый взгляд совсем вывел брюнета из колеи. «Так это и есть та самая девушка, с которой мой братик общается. Она действительно красивая. Прямые локоны фиолетовых волос, карие глаза и прекрасное лицо. Ее тело манило бы любого мужчину. Что ж, я бы не отказалась от такого тела в взрослой жизни», — раздумывала Нарука, но прервав ненужный поток мыслей, — все же сейчас не об этом стоит думать. Брюнет положил свои цветы возле множества других и встал возле своей сестры. Столь быстрые похороны были, скорее всего, объяснены тем фактом, что труп пролежал больше суток на сырой земле, и сейчас Хайте быстрее хотели проводить его на тот свет со всеми почестями. После того, как были отданы последние почести погибшему, люди стали расходиться, оставляя Наруто, Нарука и Югао наедине. «Если Наруто был бы действительно шиноби, то все могло бы иначе», — шептались Бжоунины. «Возможно, Хайте и Хитоши с Минами погибли, защищая его. Вот же досада, о чем только Хокаге думает». «Нарука, не злись на них, у каждого своя правда», — сказал Наруто, отрывая девушку из плохих мыслей. «Но ведь это ложь, ты сражался наравне с Минмой, Саске и другими. Ты не мог быть самым слабым в команде», — сказала Нарука. «Все хорошо, это их правда. Нарука, можешь оставить нас с Югао, я бы хотел ей сказать последние слова нашего сенсея. Возможно, я вернусь домой поздно или же не вернусь», — предупредил сестру Наруто. «Из-за тебя погибли Хитоши и Минами, ты не шиноби, как Хокаге вообще позволяет тебе оставаться в рядах гининов, бесполезный», — сказал черноволосый мужчина. «Отец, это не только он слабый, но и этот Бжаунин Хайте, он же кроме тренировок на командную работу, хождению по воде и деревьям, вообще ничему не учил», — сказал Хазики, старший брат Хитоши. «Что вы вообще несете?» — спросила Нарука. «Почему вы нагло врете и оскорбляете Хайте-сана? Вот будут у тебя дети, поймешь», — сказал, по-видимому, отец Хитоши. «Пусть ему не будет покоя в том мире». Мужчина плюнул в сторону могилы Хайте, чего уже не могла стерпеть Югао. Вот только Наруто был быстрее. Оказавшись рядом с мужчиной, парень придержал голову мужчины и влетел в нее коленом. Черноволосый мужчина упал на колени и пытался отхаркнуться собственной кровью и зубами. Узумаки придержал мужчине рот и сжал так сильно, что отец семейства схватился за его руку. «Глотай свои зубы, кровь и свои лживые слова, ничтожество. Ах ты!» Хазики дернулся в сторону Наруто. Не отпуская рта мужчины, Узумаки схватился за шею своего врага. Сжимая кадык Хазики, Наруто заставил парня встать на колени рядом со своим отцом. «Наруто, отпусти их», — сказала Наруто, впервые видя своего братика таким жестоким. «Не могу, я хочу их смерти. Хочу, чтобы они сгинули с этого мира. Я устал от таких людей, устал от этой деревни, и устал терять родных мне людей», — ответил Наруто. «Отпусти». Каштановолосая женщина схватилась за руки парня. «Отпусти моего сына и мужа. Молю тебя, Наруто-сан, не проси у него ничего, мама. Он настоящий монстр. Не удивлюсь, если это он убил моего младшего брата», — захрипел Хазики. «Я вижу, ты уже проглотил все свои зубы и кровь от страха. Ничтожество, за оскорбление моего учителя, я хочу убить тебя. Но вы два жалких создания нужны этой женщине, поэтому валите. Если услышу от вас хоть что-то, то без колебаний убью вас. Мне ведь все можно, я сын Хокаге. Вроде так вы любите говорить обо мне. Я прав?» — спросил Наруто, позволяя своим губам разойтись в безумной улыбке. «Вы согласны?» Узумаки сжал свои руки еще сильнее. «Да-да». Узумаки отпустил мужчину и парня, а потом развернулся к своей сестре и Югао, что пораженно смотрели на него. Фиолетоволосая пыталась уйти, но Наруто схватил девушку за руку. «Постой, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Наруто. «Тогда пойдем со мной», — ответила Югао. «Увидимся, Оне-сан». Фиолетоволосая девушка молча привела парня к себе домой, чтобы поговорить без свидетелей. Наруто был удивлен скромности девушки, у которой была однокомнатная квартира с отдельной комнатой для уборной. До этого дом своей знакомой Узумаки ни разу не видел и даже не знал, где она находится. Парень хоть и понимал, что Анбу очень редко бывают дома и из-за этого им не нужно большое пространство. Но все же Югао была очень красивой и приятной девушкой, из-за чего Наруто думал увидеть очень много шкафов с вещами. В целом в комнате было все, что было бы нужно человеку. Кухня, кровать для сна, шкафы и тумбочки. КХМ. Наруто привлек внимание Югао. «Держи, Югао. Хайте-сенси, просил тебе передать эту катану». Югао подошла к парню и попыталась взять катану с рук парня, но ее ладонь ужасно дрожала. Решившись, девушка взяла меч в руки, но недолго Узуки держала катану в руках. Оружие полетело на пол, и девушка упала на колени. «Югао, ты ведь любила Хайте-сенсея, я прав?» — спросил Наруто, становясь на колени возле девушки. Первыми его словами стало признание тебе. Он просил передать, чтобы ты не сдавалась и шла вперед к своим целям, невзирая на боль и препятствия, и просил не печалиться о его смерти. «Конечно, не знаю зачем, из глаз парня потекли слезы, просил прощения. Он хотел, чтобы мы были счастливы, наговорил немало глупостей о любви». Наруто не хотел причинять боль девушке, но был обязан рассказать все, о чем сказал Хайте. Услышанные слова поразили девушку, ведь ее чувства все это время были взаимны. Но Югао вернула свое спокойное лицо, стараясь не полностью открыться Наруто о своих чувствах. «Ведь они друзья, но не настолько, чтобы знать даже такое. Я не могу плакать. Я Анбу, мне нужно работать. Прости», — сказал Югао и встала на ноги. «Куда ты? Опять идешь исполнять приказы идиота?» — спросил Наруто и встал перед Югао. «Он Хокаге, а ты вообще пал в безумие? Что это было на кладбище? Не таким бы видеть тебя хотел Хайте», — сказала Югао и попыталась пройти к выходу. «Дай мне пройти». «Хокаге, разве лидер деревни не должен всех защищать? Он самый худший человек в этой деревне. Пусть он меня и породил. Он сказал собственному сыну, что я не его сын, что во мне нет его крови и наследия, что во мне нет ничего, чем он мог бы гордиться. Ребенку 4 лет, но сейчас я уже не хочу вспоминать все его слова. Югао, ты не можешь в руках меч держать, а твое тело дрожит. Я тебя не отпущу», — сказал Наруто и прижался к девушке, что была шокирована словами парня. «Наруто, отпусти, откуда такая силища? Я не хочу жить, зная, что он мертв. Лучше погибнуть, как и он на Мисси. Он любил меня, а я его, и я не смогла даже признаться ему. Он погиб на Мисси, а я не смогла побыть с ним. Почему я должна жить?» — спросила Югао, пытаясь выбраться из сильных объятий парня. «Ты должна жить. Хайте-сенси хотел, чтобы ты была счастлива и жила. Не слушаешь меня, то хотя бы подумай над его словами». «Югао, мне тоже больно», — сказал Наруто. «Я не хочу». Девушка совсем перестала брыкаться. «Не хочу плакать, но почему мне так хочется? Наруто, пожалуйста, прости меня за мою слабость. Ванбу вам совсем мозги промыли», — ответил Узумаки. «Отпусти, я никуда не уйду», — прошептала девушка. Наруто успел лишь отпустить девушку, как Югая схватилась за его ладонь и повела к кровати. Девушка легла на кровать вместе с парнем и прижалась к его груди. Слезы, слабость, любые чувства для шиноби, а тем более для Анбу слабость. «Наруто, можно я поплачу? Не знаю, станет ли мне легче, но так хочется», — спросила Югая. «Сестра мне всегда говорила, что слезы — это не слабость, а раскрытие истинной боли в сердце. Ты ведь человек, а не бездушная машина для убийств», — сказал Наруто, поглаживая девушку по ее прекрасным фиолетовым локонам волос. Даже не осознавая, как сумела полностью и навсегда открыться парню, девушка заплакала с невероятной силой. До этого они всегда говорили о таком простом и обыденном. Югая не могла поверить, что сейчас будет хоть кем-то обнята в такой сложный для себя период. Плача от боли в душе, Узуки даже не замечала слез парня. Словно плод под сердцем матери, Югая сжалась и пыталась укрыться от всей этой боли при помощи своего друга, что разделял с ней этот период. Сильные руки не отпускали ее, Югая чувствовала на себе ладони и была рада, что сейчас рядом с ней Наруто. Несмотря на свой статус Анбу, девушка сейчас хотела, чтобы у нее был защитник от этой боли. Чувство для Анбу – это смертельная ошибка, но сейчас уже было все равно. Сейчас в ее жизни исчез первый родной человек, после ее семьи, что погибло уже давно. Рядом остался всего один, Наруто был последней надеждой. Рыдая в черную футболку парня, Югая заметно устала и уснула прямо возле парня. Но не только девушка уснула от боли в своем сердце, но и черноволосый уснул рядом с ней, вот только после девушки. Проспав в объятиях друг друга до ночи, Наруто и Югая внезапно проснулись. На их лицах тут же образовалась легкая пелена смущения. Девушка тихонько отодвинулась от парня, чтобы не смущать Наруто. «Подожди немного, я принесу тебе воды», — Наруто встал с кровати. Пройдя до раковины, парень взял пустой стакан и, наполнив его водой, отнес девушке. «Спасибо», — прошептала Югая, принимая стакан с водой и сразу же выпивая его. «Может, заварить тебе теплый чай, или может, ты голодна? Только скажи», — сказал Наруто, несмотря на то, что и на его лице остались сухие дорожки от соленой жидкости. «Наруто, прости меня, я знаю, тебе также было больно. Как более взрослый, я должна была поддержать тебя», — говорила девушка, но парень помотал головой в знак отрицания. «Твое сердце добрее моего», — ответил парень, давая понять, что он пережил ситуацию менее болезненно. «Ты был со мной, потому что Хайти так сказал?» — спросила девушка, желая знать, почему парень поддержал ее, не только из-за его слов, но и по своему выбору. «Кроме моей сестры, есть только ты, с кем я могу быть самим собой», — ответил честно парень. «Прими мою благодарность. Я рада, что ты был рядом со мной, и рада, что важный для меня человек был рядом с тобой, а не с кем-то еще», — сказала Югая и положила свою ладонь поверх руки парня. «Спасибо. Кроме тебя у меня больше никого не осталось. Югая, я не смогу заменить Хайти сенсея, но буду рядом, как Наруто Узумаки. Я знаю, какого это терять, и не позволю, чтобы ты почувствовала это еще раз». Черноволосый так не хотел бы быть настолько близко к людям, после смерти Хайти и слов матери, но не мог позволить Югая дальше плакать и унывать, ему оставалось лишь надеяться, что никогда не пожалеет о своих словах. Но Черноволосый отлично понимал, что не пожалеет о своих словах данные Югая и Наруто, ведь им обязан за их доброту к нему. «Я также обещаю, что не дам тебе потерять еще кого-то. Наруто, оставайся здесь, сколько захочешь. Я хочу хотя бы неделю побыть дома. Я сейчас не смогу даже оружие поднять», — сказала Югая, посмотрев на катану, что еще валялась на полу. Заметив взгляд девушки, Наруто встал с кровати, несмотря на то тепло, что шла с руки Югая. Подняв катану, Узумаки положил ее на стол, возле катаны девушки. «Что это было на кладбище?» — спросила Югая, ведь это сильно терзало ее. «Не знаю, после боя, мне стало совсем тяжело контролировать свою злость. Но сейчас не об этом. Югая, дорожи своей жизнью, ты должна жить, даже если я погибну. Жить и идти к своим целям. Пусть больно, но твоя смерть никого не обрадует. Ты сильная, я верю в тебя, но возле меня ты можешь раскрыться. Не волнуйся, я никогда не восприму твои слезы как слабость», — сказал Наруто и присел возле девушки. «Я тебя поняла, но мне нужно время», — ответила Югая, опустив свою голову. «Наруто, ты столько всего пережил. Твои родители, деревня, миссия. Но ты добр ко мне, ты куда добрее меня. Наруто, ты мне передал последние слова моего любимого, ты сделал уже очень многое для меня. Сегодня ты увидел меня без той маски хладнокровия, как и я тебя. Теперь я хочу вернуть тебе долг. Я обязательно буду рядом с тобой. Ничего быстро не проходит, но ты не одна. Я буду рядом. Можешь пользоваться мной, как платочком, с легкой улыбкой на лице сказал Наруто. Я еще чувствую невыносимую боль, но слова Хаити и тебя, Наруто, немного греют мое сердце и душу, ответила Югая и посмотрела на Черноволосого. Эгоистично просить тебя о таком, но сможешь ли ты побыть со мной еще немного? Я буду рядом, до тех пор, пока ты не примешь все слова сенсея, чтобы продолжать дальше, ответил брюнет. Часть 8. Проснувшись утром, Наруто приготовил завтрак для девушки из того, что было в холодильнике. Было неудивительно отсутствие большего числа продуктов, ведь дома Югая была очень редко. Запах вкусной еды разбудил Узуки, и девушка удивленно посмотрела на пол, где должен был стоять футон парня. «Давно проснулся?» – спросила Югая, вставая с кровати. «Нет, я схожу за продуктами, заодно мне нужно зайти домой и поговорить с сестрой. Думаю, у тебя тоже есть планы на сегодня», – ответил Узумаки. «Да, нужно взять небольшой отгул, а потом посмотрим». «Наруто, у тебя много дел на сегодня?» – спросила девушка. «Хватает, отчет нужно написать, да и совсем недавно я выбросил повязку шиноби к ногам Хокаге, поэтому у меня будут проблемы, но я считаю, что это ничего не поменяет. Скоро Чоунин Сенбатсу Шикен, у меня к нему едва будет допуск», ответил спокойно Узумаки, будто экзамен был ему и не нужен. «Наруто, умеешь же ты, сейчас схожу умоюсь, но перед этим у меня еще один вопрос. Ты хочешь участвовать на экзамене Чоунина?» — спросила Югая и внимательно посмотрела на парня. «Это могло бы помочь мне стать лучше, само звание меня не интересует», ответил Наруто. «Ясно». После завтрака парочка разбежалась по своим делам. Первым делом Наруто вернулся домой. Сейчас было только раннее утро, а значит, семья только просыпается. Наступление экзамена активизирует генинов еще сильнее, что могло означать только одно: поговорить с сестрой может просто не хватить времени. А девушка, что думает об одной ситуации даже во время экзамена, это не самое лучшее, что можно позволить. Переодевшись в более обыденные вещи, Наруто вышел из своей комнаты и направился в комнату сестры. Вот только на пути вышел отец семейства, что сверлили его взглядом. «Наруто, есть у меня к тебе один вопрос. Ты желаешь участвовать в экзамене?» — спросил Намикадзе. «Даже если да, что теперь с этого? У меня нет команды», — ответил Узумаки. «Раньше ты не был таким грубым и дерзким парнем. В этом году есть довольно много людей, что желают участвовать, но у них нет команды. Таких человек больше 10 человек, это в основном уже генины, у которых сокомандники получили звание Чоунина и сейчас не могут пройти вперед. Такое всегда есть, поэтому если есть желание, то», — Намикадзе протянул повязку шиноби, — «если примешь, то считай себя участником экзамена. Раньше великий Намикадзе Минатой Кушина Узумаки называли меня сыном. Для чего ты это делаешь?» — спросил Наруто, понимая, что его отец не зря считался гением. «Однажды ты все поймешь, что ничего не происходит просто так». Намикадзе расслабил руку и отпустил повязку. Когда Узумаки поймал свою вещь, Минато продолжил: «Главное, чтобы не было поздно». Узумаки проводил взглядом своего отца и прошел в комнату сестры. Девушка валялась на кровати, читая книжку. Усердие, целеустремленность и стойкость всегда были главными чертами Наруто, поэтому брюнет не удивился делам сестры ранним утром. «Доброе утро, Оне-сан», — сказал Наруто, присаживаясь рядом с сестрой. «Доброе, братик, может, все-таки теперь расскажешь, что у тебя произошло?» — спросила тихонько Наруто, не желая злить брата. «В бою меня едва ли не убили комбинацией техник огня и ветра. После этого мне стало еще тяжелее контролировать себя, но не только из-за этого я сорвался. Эта семейка заслужила к себе такого отношения. Понимаешь, раньше я всегда боялся всего, что есть рядом. Во мне всегда был страх и стресс. Но потом, почувствовав силу, ко мне пришла и уверенность в себе. И все внутри переросло с защиты на нападение. С тех пор, как я начал отвечать своим обидчикам, во мне что-то изменилось. Я сейчас еще точно не знаю, дар это или проклятие. Но думаю, что это дар, которым мне стоит правильно воспользоваться», — ответил Наруто, пытаясь объяснить все, что знал. «Вот как, все это удивительно и пугающе одновременно. Я благодарю богиню Ками, что не оставила тебя, но думаю, даже без этой силы у тебя получилось бы немало. Скоро завтрак, покушаешь с нами?» — спросила Наруто. «Спасибо, Оне-сан, я уже кушал. Удачи тебе в твоих тренировках и учебе», — ответил Узумаки. «Братик, ты пойдешь к Югао-сан? Она настолько дорога тебе?» — спросила с осторожностью девушка. «Она до сих пор переживает, что я не простил ее за тот случай, когда она не вмешалась. Хотя я давно ее прости и за тот случай благодарен, ведь она остановила меня от убийства и не стала избивать меня, а лишь позволила прийти в себя. В этой ситуации я не могу винить ее, но она считает иначе, и думает, что никогда не сможет жить спокойно после этого. Но сейчас в ее голове мысль про смерть любимого человека. Не хочется бросать ее в такой момент. Она хороший человек, достойный поддержки. Но у нее кроме меня больше никого нет. Я не желаю получить с этого хоть что-то. Мне приятно, что несмотря на мой провал, она считает меня своим другом», — сказал Наруто и, посмотрев в глаза сестры, продолжил Оне-сан: «Ты очень дорога мне, и только вы рядом, поэтому ради вас я пойду на многое. Хоть мне всего скоро 12, но я знаю, что готов даже отдать свою жизнь ради тебя или Югао. Я тебя поняла, братик, помоги ей. Друзей не бросают. И еще ты мне тоже очень дорог, в детстве мы всегда были вместе и сейчас так же. Я хочу, чтобы так было всегда». Узумаки вышел с комнаты девушки, а потом и из дома, игнорируя попытки матери поговорить с ним. Утро в деревне может и сопровождалось большими потоками людей, брюнет все же спокойно прошел по небольшим магазинам, закупившись продуктами. Купив все необходимое для нескольких готовок, парень добрался до дома девушки. В квартире сидела уже Югао. Девушка разглядывала катану все так же, боясь даже прикоснуться к ней. «Наруто, у тебя хватило денег, которые я дала?» — спокойно спросила Узуки. «Да, поверь, их даже было больше, чем нужно. Через пару часиков приготовим обед, а пока займусь отсчетом. И еще новости, я все же участвую в экзамене на Чуунина», — оповестил девушку Наруто, раскладывая продукты. «Можешь взять книги у меня, целая полка с хорошей информацией. А с отсчетом я могу подсказать, если захочешь, конечно», — сказала Югао и внезапно перевела взгляд на парня. «Стоп, что? Но ведь, хотя я уже догадываюсь как, это сборочные команды. Неплохая практика на возможности команды и работы с разными людьми. Да, думаю, так даже было интереснее. Но доверять генинам из других деревень – это все же дикость. Как у тебя дела с отгулом?» – спросил Узумаки. «Хокаге пошел навстречу. Вот только этот отгул лишь на неделю, а потом нужно вернуться, ведь вскоре экзамен. Но я даже катану в руки не могу взять», – сказала Югао. «У меня совсем нет идей, как бы мне поступить». Узумаки внимательно глядел на девушку, продолжая раздумывать, как можно вернуть всего за одну неделю ту самую волю. «И вообще, возможно ли? Мне бы хотелось лучше научиться пользоваться катаной. Сможешь проконтролировать и дать подсказки?» — спросил Наруто. Черноволосый уже знал, что ему стоит делать на тренировках киндзюцу, но так парень думал, что сумеет заставить девушку взять катану в руки. Возможно, так она что-то для себя поймет. Брюнет хотел сделать хоть что-то, и нужно было начать с самого очевидного, что сейчас мог. «Да, конечно. Наруто, можешь посоветовать что-то почитать?» — внезапно спросила девушка. «Хочу немного отвлечься. Ношу с собой одну очень интересную книгу. Мне дали имя по главному герою этой книги». Наруто достал из-под сумка книжку с твердой обложкой, на которой было написано: «Повесть о бесстрашном шиноби». «Интересно. Присаживайся, напишем тебе отчет», — сказала Югао. Взяв стульчик, парень поставил ее возле стола. Присев, парень отодвинул катану и взял пустой бланк. Заполнив самое простое, Наруто начал вспоминать пример отсчета. «Итак, начни с примерного времени, когда вы взялись за работу, а потом опиши, что вы сделали потом. Стоит сказать, что бой опиши именно с твоей точки зрения. Ну и то, что сделал потом тоже», — подсказывала девушка. «Можно я напишу вот тут? Хокаге, ты уже слышал все устно, напиши сам», — спросил Наруто, указывая на середину бланка. «Нет», — строго отказала девушка. «Но я так хочу написать ему письмо о том, насколько он дерьмо. Почему я не могу этого сделать? Потом будет читать с наслаждением», — сказал Наруто. «Я знаю, ты не любишь своего отца, но эти отчеты потом могут достать, если что-то случится, поэтому давай работай», — сказала Югао, открывая книжку парня, чтобы начать читать. «Ну и скукота, это потом в топку закинут. Бесполезная работа». Закончив с отчетом, парень отнес его в резиденцию. Вернувшись, парень сразу же начал доставать вещи для готовки, чтобы приготовить обед. Постепенно к нему присоединилась и девушка. «Югао, открой муку», — сказал Наруто. Никогда не пользовалась ей, ведь было проще покупать готовую лапшу, чтобы сварить и не убивать себе мозг, — ответила девушка. Бум! Черноволосый, услышав хлопок, повернулся в сторону девушки. От вида девушки, что была полностью покрыта мукой, Узумаки засмеялся. «Бака!» — крикнула на парня девушка. «Ха-ха, несмотря на всю свою женственность, от женщины в тебе только красота. Ха-ха, сразу видно, кто не умеет готовить», — парень продолжал нагнетать. «Вот так значит, да?» — спросила Югао и, взяв в ладони немного муки, засыпала голову парня. «Ха-ха, вот так вот, Югао, на правду не обижаются, но я рад, что в душе ты еще ребенок», — сказал Наруто, чем заслужил очередную порцию муки. «Пф, спасибо, конечно, но муку так не едят, Бака. Хватит надо мной смеяться и обижать меня. Откуда вообще научился всему?» — спросила Югао. «Я всегда готовил с матерью. Потом наши отношения ухудшились, и мы перестали. Ну, получилось смешно», — сказал Наруто, смотря на девушку. «Вот как? Что ж, продолжим. Теперь буду знать, что пакет муки при таком хлопке может взорваться», — сказала Югао, а парень вновь засмеялся. Приготовив домашний рамен, парочка поела свой обед и принялась за уборку. За свой просчет девушка убирала весь пол возле кухни, пока парень не спеша отмывал всю посуду. Но уборка не могла занять много времени, и уже спустя полчаса парочка сидела на диване с книжками на руках. «Так внимательно читаешь, будто там тактика мирового захвата написана», — сказал Наруто. «Я ведь читаю и не хочу тебя отвлекать. Поэтому читай, ведь тебе нужно готовиться к экзамену», — ответила Югао. «Просто не могу забыть твое лицо, королева под мукой, может написать такую книжку, как думаешь?» — спросил Узумаки, чем заставил девушку вновь разозлиться. «Учись давай, не хочу, чтобы потом великий Узумаки Наруто на первом этапе вылетел», — сказала Югао, возвращаясь к книжке. «Я успею, но ведь действительно, назову книгу «Королева муки». Главным героем будет девушка, что не умела готовить», — ответил брюнет. «Какая же ты зад, КХМ», — сказала Югао и села совсем рядом. «Я так понимаю, ты всегда будешь надо мной издеваться, а сегодня покоя не дашь?» — спросила девушка и получила в ответ лишь кивок. «Если ты еще хотя бы раз надо мной так подшутишь, то я завяжу твой ротик», — давя ужасный ки, сказала Узуки. «И все же, так внимательно читать не стоит, там не про мировое господство, лучше так читай про кулинарию. Хочешь, для тебя напишу особые рецепты». Название уже в голове так и крутится, и парень не успел договорить, как его рот закрыла ладонь девушки. «Когда-нибудь ты скажешь, что я готовлю лучше тебя, я не отпущу твой рот, читай, сиди», — сказала Югао. Если бы его сейчас держала так другая девушка, то парень постарался бы эту руку оторвать, но когда его держала мягкая ладонь Югао, то даже дышать запахом ее кожи было чем-то невероятным. Увидев на лице девушки легкую улыбку, парень продолжил чтение. За учебой, тренировками и попытками помощи девушки прошла неделя. Вот только хорошие планы на первый взгляд уничтожались по щелчку пальцев. Девушка совсем не собиралась возвращаться в свое былое величие. Сейчас черноволосый прогуливался с девушкой внутри деревни. В течение недели парень и девушка частенько прогуливались. Как и всегда, девушка была прекрасна. Черные джинсы и темно-синего цвета рубашка отлично подчеркивали волосы, тело и белоснежную бархатную кожу девушки. Югао действительно подходила все без исключения, вот только сейчас ее вообще никак не интересовала красота. Может, парень и не мог догадаться по ее взгляду, но девушка чувствовала себя немного полегче, ведь не была одна и фактически делила одну боль с другим человеком. Вот только парень потерял хорошего учителя, а она не только учителя, но и свою любовь. Широкая дорога, которая открывала вид на еще один уходящий день. Справа текла небольшая речка, а слева были детские площадки. Наблюдая, как дети играют в шиноби с деревянными палками, Югао постепенно погрузилась в свои воспоминания о тренировке Наруто. Придя на свободный полигон, Наруто снял с себя свою куртку и футболку и начал пробежку. Девушка же расположилась под тенью деревьев и читала книжку, что посоветовал брюнет. Волей-неволей девушка тихонько поглядывала на парня, что проводил свою тренировку. Крепкое тело с отсутствием хоть какого-то загара удивляло девушку. Ведь парень проводил сейчас уже третью тренировку вместе с ней под плотными лучами солнца. Хорошее физическое состояние парня не так поражало, как его выносливость. Парень постоянно бежал на приближенной к максимальной своей скорости и совсем не показывал усталость. Почему совсем нет загара? Такой белый оттенок будто совсем не выходит из пещеры. Все же твои возможности поражают мое воображение, Наруто. Ты уже какой день живешь со мной? Шутишь? Когда мы сидим и просто читаем, ты вызываешь у меня легкую улыбку и уводишь от плохих мыслей. Мы готовим вместе вкусную еду. Вот только моя боль никак не уходит. Югао, так смотреть на меня не стоит. Я будто бы чувствую, что меня раздевают, сказал Наруто, чем вызвал легкое покраснение на лице девушки. Ха-ха, и все же я был прав. Ничего ты не прав. Я поражаюсь, вот и все. С нотками обиды сказала Югао. Конечно, поражайся. Когда ты еще такого красавчика, как я, встретишь? Я один такой, человек без чакры. Подумай, насколько я хорош, шутил Узумаки над собственной обузой. Бака, прошептала Югао с легкой улыбкой на лице. Посмотри, а я правильно делаю? Спросил Узумаки, делая взмахи мечом. Да, только после удара, твои руки соскальзывают, так нельзя. И я тебе уже говорила, что стоит крепко держаться за катану, а то собьют с рук, сказала Югао. Может, все же покажешь? Спросил Наруто, делая очередную попытку. Нет, и вот так уже какой день. Как бы я ни старался, все равно она боится взяться за меч. Наруто, я подумала, что могу стать ниндзя-медиком. У меня хорошее понимание в медицине. Мне приходилось немало лечить своих на миссиях. Думаю, это будет лучше. Помогу людям хотя бы так, сказала Югао. Неплохая мысль. Узуки постепенно вернулись в реальность, когда мячик коснулся ее ноги. Югао поняла, что не только она думала о их тренировках, ведь парень задумчиво смотрел на нее. Она отлично понимала, чего пытался добиться парень, но у нее невообразимый страх, что, вернувшись обратно в дело шиноби, то ее ждет очередная потеря. Держась за катану, она вспоминает Хайти, и сразу же меч выпадает из ее рук. «Сестренка, подай, пожалуйста, мяч!» — крикнул маленький мальчик. «Держите!» — девушка без особых проблем подкинула мяч детям. Парочка невольно загляделась детьми, что с улыбками на лицах играли в мяч. Теплая погода, освежающий легкий ветерок и спокойствие – вот что сейчас лицезрели и чувствовали Наруто и Югао. «Югао, напомни мне, почему ты решилась стать Анбу?» – спросил Наруто, когда интересная мысль проникла ему в голову. «Мне хотелось сделать мир немного спокойнее, ведь мои родители погибли на опасной миссии. Выполнять тяжелые задания, которые не по силам даже Джоунинам, что помогли бы деревне и стране», – ответила Югао. «Сейчас они могут так жить за счет твоих действий, и, конечно, действий других шиноби и анбу. Ты делала прекрасный вклад в спокойствие этих детей, уничтожая тех, кто мог создать угрозу для деревни и стране. Ты капитан анбу, без твоих сил людям будет тяжело. Ты можешь стать медиком, но твои люди уйдут на миссию без тебя и могут погибнуть, а с тобой могли бы выжить. Безусловно, мне было бы спокойнее, если ты стала бы медиком, но главное, чтобы когда-нибудь ты не пожалела о своем выборе», — сказал Наруто. Проведенное вместе с девушкой время, все эти попытки вернуть настрой девушки наконец дали результат. Глаза девушки раскрылись в удивлении, и Югао внимательно смотрела на улыбающихся детей. «Хайти, хотел, чтобы я не сдавалась и достигла того, что я хотела. Я всегда хотела стать хорошей анбу и помогать людям, даже если бы они никогда не знали бы меня. Так мне было даже спокойнее. Я всегда этого хотела, и сейчас, когда в деревню придут столько людей, я обязана быть сильной ради Хайти и Наруто. Их старания не будут упущены зря. Я не сдамся», — подумала Югао. Девушка тихонько взялась за плечи парня, и тогда двоица исчезла в вихре листьев. Спустя уже несколько минут, катана с черной гардой сверкнула в руках девушки. «Ты наконец решилась», — сказал Наруто, наблюдая за девушкой с улыбкой на лице. «Твои слова наконец заставили меня решиться. Всего одна твоя фраза заставила меня вспомнить все мои старания, и старания тебя и Хайти. Я обязана достичь того, чего так хотела, чтобы потом не пожалеть в будущем. Вот только», — Югао взглянула в глаза парня, — «обещай мне, что ты не умрешь. Если уйдешь и ты, то я несомненно уйду за вами». «Вот как?» — парень опустил голову. «Я сумел доставить до твоей головы мысли сенсея, а также свои, но уловила ты всего лишь половину. Я ведь говорил, что ты обязана жить, но уже не только ради себя. Мне еще тяжело, но пока ты живой, мне хорошо, что есть человек, с которым я могу проводить время. Я уже не помню, когда так готовила еду. когда так с интересом читала книги. Я думала, что никогда не улыбнусь. Но ведь ты сделал, что так хотел, сказала Югао. Что ж, если ты так этого хочешь, я обещаю. Вот только, Югао, и ты будь осторожна. Думаю, с этого момента мы свяжем наши жизни этим обещанием, сказал Наруто. Я согласна. Часть 9. Черные длинные перчатки были легко надеты на руки. Узумаки взял красный ремень, по всей длине которого были небольшие металлические кнопки, и завязал по черным длинным перчаткам, что доходили до плеч. Проделав то же самое и с другой рукой, Узумаки сделал те же едва ли не жгуты по своим ногам, завязав ремни до своих колен, поверх своих черных штанов. Сверху накинув черную кофту, Узумаки взял в руки ножны с катаны и вышел из комнаты. «Забыл повязку, братик, а так просто красавчик», — сказала Нарука, увидев брата, что выходил из своей комнаты. Узумаки достал из своего подсумка повязку и посмотрел на нее задумчивым взглядом. Нужна ли ему повязка листа на данном экзамене? Если бы он хотел представлять свою родную деревню, то вне сомнений, вот только это ему было не нужно. Брюнет перевел свой взгляд на сестру, что еще смотрела на него. Как и всегда, девушка была невероятно прекрасна, распущенные во всю длину светлые волосы, черная футболка, поверх которой была оранжевая куртка без рукавов. Цвета куртки плотная юбка с небольшими разрезами по бокам и черные плотно прилегающие шорты. Девушка спокойно подошла к парню и, взяв повязку с рук своего брата, завязала чуть выше локтя на руке брюнета. Немного отойдя, она словно кивнула сама себе и улыбнулась. «Милашка», — сказала мягко Нарука, — «перестань смущать меня, все давно знают, кто самая главная милашка и красотка этой деревни», — ответил Узумаки. «Удачи на экзамене». «Удачи, братик», — ответила девушка, немного краснея от слов своего брата. «А меня похвалишь?» — спросил Минма, что наблюдал за своими родными все это время. Девушка осмотрела своего брата, что был одет в оранжево-синюю куртку и оранжевые штаны, и подошла поближе. Приведя растрепанные торчащие волосы немного в порядок, Нарука улыбнулась. «Прекрасно, братец, ты, как и всегда, прекрасен», — сказала Нарука, заставляя брата широко улыбнуться и обнять свою сестру. «Сегодня мы покажем всем, мы не посрамим честь главной семьи Листа, у нас все получится. Не знаю, стоит ли говорить, что моя сестра – самая лучшая и самая прекрасная, но думаю, ты и так знаешь, какой девушкой я тебя считаю. Твоя доброта и светлая улыбка, красота ослепит этот мир», – сказал Минма.